Обойдя по дуге тела демонов, я вошел в здание. Надо что-то с кровью сделать. С досадой оглядывая одежду, подумал я. А то демоны на меня охоту по пустошам устроят. А в подвале на столе бочонок стоит. Схожу, проверю, вдруг там вино осталось. Тогда можно будет кровь смыть, а то воду тратить не хочется. Соорудив из обломка шкафа факел, я зажег его и спустился в подвал. Медный краник на бочонке от времени окислился, и мне не удалось его открыть. Тогда я приподнял бочонок и потряс его. Пустой. Разочарованный, я поставил его на место. Покрутившись по комнате, я подумал, а на кой демон древние в подвале вино распивали? Места наверху, что ли, не было? Вот если бы рядом кладовая с вином была, тогда другое дело. А это интересная мысль, задумался я. Может, винный погреб за потайной дверью скрывается? Придя к выводу, что это вполне возможно, я начал простукивать стенки. Так и есть. За стеной напротив лестницы пустота. Внимательно обследовав стену, я нашел между полками небольшой рычаг. Я потянул за него, и со щелчком кусок стены немного сдвинулся. Навалившись на дверь, я толкнул ее от себя. За дверью скрывалась еще одна лестница, уходящая вниз. Освещая себе путь факелом, я спустился по ней и попал в огромный подвал, в котором стояло два десятка больших 500-ведерных бочек и около сотни бочек поменьше. Постучав по первой бочке, я довольно ухмыльнулся. Похоже, тут не только кровь смыть, но и утопиться можно запросто. Обследовав весь подвал и не найдя ничего, кроме бочек и лежащих в дальнем углу на специальных полках стеклянных бутылок с вином, я приступил к исполнению своего замысла. Приглядев не очень большую, примерно 10-ведерную бочку, я перевернул ее сбока на дно и, подобрав стоящий у входа деревянный молоток, выбил вверх. Ух, какой запах! Принюхался я к выплеснувшемуся содержимому. Прав был дядя, когда говорил, что вино от времени только лучше становится. Сняв одежду, залитую кровью, я вымыл в бочке лицо и руки. Хорошо, что вино белое, не так липнуть все будет. Хотя лучше пусть липнет, чем кровью пахнет. Затем пришел черед одежды. Засунув ее в бочку, я тщательно отмыл все от крови. Дядя задушил бы меня своими руками за такое кощунство. Вздохнул я, полоща одежду в вине. Выжав одежду, я натянул ее на себя. Влажная, конечно, но сушить некогда. Надо убираться отсюда подальше. Разобравшись со стиркой, я с сожалением обвел взглядом подвал и, выбрав три бутылки со стеллажей, засунул их в свой изрядно опустевший за время похода мешок. Хоть какая-то добыча. Вдруг охотники до Гармина так и не доберутся, тогда и долю свою вытребовать не с кого будет. Закинув мешок за спину и подхватив оружие, я выбрался из подвала. Осмотрев из окон второго этажа округу, никого, кроме двух мертвых демонов, не заметил. Хорошо, можно топать отсюда, пока другие демоны не набежали. Сбежав по лестнице со второго этажа, выбрался из здания наружу. Решив взять небольшое доказательство для сбежавших охотников, я подошел к демону, которого убил вторым, и выбил у него мечом из пасти 3-дюймовый клык. Вот теперь можно и в путь отправляться. Посмотрев на солнце, я определил стороны света и бодро зашагал по каменистой земле, стремясь убраться подальше от окровавленных туш. Путешествие по пустошам заняло у меня 8 дней, к исходу которых у меня почти не осталось припасов, и я начал задумываться, не ошибся ли я с направлением. Хорошо еще, что с водой проблем не было, а то совсем худо было бы. Без еды-то можно еще декаду обойтись, а без воды загнулся бы я сразу. Уставившись в гряду, у которой собирался немного передохнуть, я устало шагал по камням, когда до меня донесся чей-то возглас. Резко остановившись, я завертел по сторонам головой, ища людей. Справа от меня обнаружился отряд охотников, идущих мне наперерез. Активировав на всякий случай защиту и положив мешок на землю, я приготовился к встрече. Приблизившись, семеро охотников охватили меня полукругом и остановились, настороженно разглядывая меня. «Эй, парень, ты кто такой? И чего по пустошам бродишь?» Выступил вперед крепкий мужчина, настороженно осматривая мою экипировку. «Такой же охотник, как вы», — усмехнулся я в ответ. «Кто еще, кроме охотников, по пустошам бродить станет?» «Что-то я тебя не знаю», — с сомнением в голосе произнес старший в группе. «Из новеньких, что ли?» «Из новеньких, из новеньких», — ответил я. «Недавно к отряду Торвина присоединился. Может, про него ты слышал?» «Про Торвина слышал», — кивнул охотник. «Правда, мало хорошего. Да и охотник он никудышный. Все мелочевкой перебивается, рисковать боится». «Значит, ты из его отряда? А где же остальные тогда?» «Удрали, уроды», — вздохнул я. «На наш отряд двое торгов вышли. Торвин сказал мне задержать их немного, пока они засаду устроят. Я их отвлек, а когда к месту засады добрался, то остальных никого не было». «Вот подлец! Чтоб его самого демоны сожрали!» — выругался охотник. «Слышали, парни?» — обратился он к остальным. «Вот, оказывается, почему в его отряде новички не задерживались». Охотники возмущенно загудели, обсуждая недостойное охотника подлое поведение. Убрав оружие, они подошли ко мне. «Повезло тебе, парень», — сказал старший охотник. «Наверную гибель тебя Торвин отправлял. В бою с торгом совладать даже опытному охотнику почти невозможно. Из лука его не подстрелить, и мечом попробуй его броню пробей. И удрать от торгов тяжело. Они хоть и не быстрые, а по следу не останавливаясь, могут днями добычу гнать. Немало охотников в их лапах погибло», — вздохнул охотник. «Хорошо, что догадался вином себя облить, чтоб они с твоего следа сбились». «Да, молодец, парень», — поддержали его другие охотники. «Это он здорово придумал. До сих пор от него несет, будто и не человек, а бочка с вином. Пусть несет», — отмахнулся я. «Просто я в крови так перепачкался, что пришлось вином одежду отстирывать, а то бы на запах демоны со всей округи собрались». «Какую кровь?» — не поняли охотники. «Ты что, в бой с торгами ввязался?» «Да». «Побоялся, что они меня преследовать будут, и убил их. Тогда и в крови перепачкался», — объяснил я. «Ну, это ты, парень, завираешься», — заулыбались охотники. «Двух торгов с помощью лука и меча убить — это только героям под силу. Тут даже защита не поможет», — согласилась с остальными охотниками девушка с коротко стриженными светлыми волосами. «Слишком крепкая у них броня, чтобы можно было легко с ними справиться». «Дарья дело говорит», — поддержал ее старший охотник. «То, что от торгов ты удрал, это уже везение невероятное. Не стоит еще доблести себе набавлять». «С мечом и луком, конечно, с ними не справишься», — согласился я. «Только я в них заклинаниями молнии бросал. Пока они оглушены были, мечом добивал», — пояснил я охотникам свой способ охоты на торгов. «Где же ты столько свитков набрал?» — насмешливо поинтересовалась девушка. «Неужто из богатеньких ты? А в пустоши просто ради приключений отправился?» «Не было у меня свитков», — пояснил я. «Я сам заклинанием молнии владею». «Ты маг?» — насторожился старший охотник. «Нет», — с сожалением покачал я головой. «Только учусь. Парой заклинаний владею и все». «Пара заклинаний тоже неплохо», — задумался охотник. «Слушай, парень, а присоединяйся к нашему отряду», — предложил он. «Мы, в отличие от Торвина, своих не бросаем и за добычей достойной охотимся. Есть у нас одно хорошее место на примете. Да демонов там полно, опасаемся туда соваться. А с тобой удастся от них избавиться и до сокровищ добраться». «Ну, не знаю», — озадачился я. «Я решил вообще больше в пустоши не соваться. Когда из похода возвращаются, все так говорят», — рассмеялись охотники. «А через декаду опять в пустоши тянуть начинает. К тому же у вас вроде маг уже есть», — кивнул я в сторону девушки. «Не владеет Дарья, к сожалению, боевыми заклинаниями», — сказал охотник. «Да и устал я уже от приключений», — задумчиво сказал я. «Так и мы тебя с собой сейчас и не зовем», — обрадовался старший охотник, видя, что я не отказываюсь наотрез. «Тебе до Гармина день пути остался. Отдохнешь, пока мы в поход сходим, а потом и сговоримся». «Хорошо, я подумаю над вашим предложением», — ответил я. — «Подумай, подумай, парень», — сказал старший охотник. «В Гармине об отряде Карая расспроси. Там всяк тебе скажет, что люди в нашем отряде достойные». «Тебя самого-то как звать?» — поинтересовалась девушка. «Дарт». «Так вот, Дарт», — продолжил старший охотник. «Декады через две в Демоненка наведайся, там и сговоримся о совместном походе. Кстати, по дороге сюда ничего интересного тебе не встречалось?» — поинтересовался он. «Нет», — отрицательно покрутил я головой. «От самого здания древних, где на нас торги наткнулись, ничего интересного не встречалось». «А что там за здание?» — спросил охотник. «А демон его знает. Большое такое двухэтажное здание. Никакой добычи внутри нету. Разве только винными поставками заняться?» — сказал я. «Вот вина там действительно полно». «В бочках?» — деловито осведомилась Дарья. «И в бочках, и в бутылках», — ответил я. «Вот, посмотри». Развязав мешок, я подал ей бутылку вина. «И много таких там?» Разглядывая бутылку, спросил старший охотник. «Немало. Я не считал, конечно, но не менее сотни». «А говоришь, ничего интересного не встречалось?» — укорила меня девушка. «За такое вино ценители неплохо заплатят». «Не знал я этого. Просто с собой пару бутылок захватил», — сказал я. «Если хотите, то можете туда сходить и забрать остальное», — предложил я охотникам. «Я туда все равно больше не пойду». «Можно сходить», — решил старший. «Объясни-ка дорогу». Я как мог показал дорогу на карте Короя к зданию древних и, узнав у охотников точное направление к Гармину, простился с ними и отправился дальше. Повернув чуть правее, чем шел до сих пор, я с новыми силами зашагал по пустошам, уже предвкушая отдых в городе. К тому же через пару миль каменистая местность закончилась, и идти по ровной земле стало гораздо легче. На следующий день я достиг речки и, пройдя вдоль берега около 5 миль, добрался до переправы. Заметившие меня паромщики перетянули паром к моему берегу и перевезли на другую сторону. Войдя в город мимо принюхивающихся ко мне стражников, я быстро зашагал к постоялому двору. Заскочив в комнату, я бросил свои пожитки и, взяв чистое белье, отправился в купальню. Отдав прачке грязную одежду, с неописуемым удовольствием выкупался. Посидев немного в парной, отскреб с себя накопившуюся на теле грязь. Поплескавшись в выложенном мраморной плиткой бассейне не менее получаса, вышел из купальни. После от души напился кваса и завалился спать. Проснувшись под вечер, я натянул на себя чистую и высушенную одежду и спустился в зал, рассчитывая насладиться хорошей едой. Не успел я сделать заказ, как к моему столику подсел хозяин постоялого двора. «Ну как поход, милздарь? Удачно сходили?» — поинтересовался он. «Да нормально», — ответил я. «Жив-здоров, а остальное приложится». «Я к тому веду, милздарь», — понизил голос хозяин и, настороженно осмотревшись, продолжил, «что если добыча есть, то могу с хорошим скупщиком свести. Он большие деньги за магические штуковины дает. Побольше, чем королевские скупщики». «Да я и про королевских скупщиков никогда не слышал», — сказал я. «Есть, есть такие», — сказал хозяин. «По королевскому указу все предметы древних, содержащие заклинания боевой магии, охотники обязаны отдать в казну и получить за это вознаграждение. Так вот, мой знакомый скупщик предлагает вдвое больше, чем это вознаграждение. Я бы рад продать что-нибудь, да только нет у меня добычи. Не забрал я еще свою долю, к тому же не попадалось нам магических предметов». «Жаль, жаль», — огорчился хозяин. «Ну что ж, милздарь, ты тогда держи наш разговор в голове», — сказал он, поднимаясь со стула. «И если попадется что-то стоящее, обращайся ко мне». «Хорошо, я запомню ваше предложение», — кивнул я, переводя взгляд на принесенный служанкой поднос с ужином. Сполна насладившись превосходной едой, я в благодушном настроении отправился в свою комнату и проспал почти до полудня следующего дня. Перекусив, я забрал из комнаты меч и отправился в город. Найдя расположенное чуть дальше по улице заведение цирюльника, постригся и побрился. Приведя себя в порядок, посетил городской рынок, где купил новую верхнюю одежду. Затем зашел в оружейную лавку. «Добрый день, мастер», — поздоровался я, снимая перевязь с мечом. «И вам здравствовать, милздарь», — ответил мастер. «Вот, посмотрите, что с ним можно сделать». Я протянул меч оружейнику. Приняв у меня меч, мастер вытащил его из ножен и нахмурился, разглядывая зазубренное лезвие. «Что вы этим мечом делали? Камни дробили, что ли?» — поинтересовался он у меня. «Нельзя так с добрым оружием обращаться», — нахмурился мастер. «Оно ведь может после такого и в бою подвести». «Да я понимаю», — вздохнул я с раскаянием. «Это у торгов броня такая крепкая, вот об нее меч и повредил». «У торгов, да, костные пластины крепкие», — согласился со мной мастер. «Значит, об демона меч испортил? Тогда понятно. Когда с демоном бьешься, за сохранностью меча следить некогда. Только не смогу я этот меч поправить. Его только в перековку отправлять». «Тогда новый мне подберите», — сказал я с сожалением. После небольшого осмотра показанных мастером мечей, я выбрал себе подходящий и, заплатив, отправился на постоялый двор разбирать покупки. Переодевшись, я дождался вечера и отправился в королевского поросенка. На улицах было многолюдно. Гармин продолжал жить ночной жизнью, и горожане сновали по освещенным улицам. Неплохо городок живет, процветает за счет охотников. Пока шел до королевского поросенка, по пути 6 таверн попалось, да 2 игровых дома. И улицы все чистые, нарядные. Хватает, видать, в городской казне денег на уборку. В таком городке и жить можно. Добравшись до королевского поросенка, я вошел в зал. Красота и роскошь таверны снова бросились мне в глаза. «Да, тут только денежки спускать», — вздохнул я, осматриваясь в поисках Торвина и его отряда. Охотники обнаружились за столиком возле помоста. Пригубливая вино, они слушали менестреля, поющего о доблестных охотниках, не страшащихся ужасных демонов. «Как будто это про вас поют», — усмехнулся я и пошел к ним. Захватив у соседнего столика стул, я уселся рядом с охотниками. Те, повернувшись ко мне, позабыли про менестреля и замерли ошеломленные. «Вы уже здесь?» — радостно спросил я у них. «А я так спешил, а за вами не угнался». «Ты смог от демонов удрать?» — осведомился смутившийся Лерой. «Зачем удрать?» — простодушно поинтересовался я. «Я у них добычу отбил, так что давайте мою долю, а я с вами своей добычей поделюсь». «Здорово, что ты от демонов смылся», — изобразил улыбку Торвин. «Я так и думал, когда тебя оставлял там, что ты выберешься. А на нас, как мы во враг спустились, еще 2 торга вышли». «Ну и пришлось нам, не предупредив тебя, удирать», — сказал Лерой. «Понятно», — ответил я. «Так где моя доля?» «Так мы еще не все продали», — заюлил Торвин. «Через пару дней все продадим, тогда и получишь свою долю». «Нет, Торвин», — покачал я головой. «Не на дары вы здесь гуляете. Так что давай доставай кошель и выкладывай мою долю». «Ты что, не веришь мне, Дарт?» — с обидой спросил Торвин. «Не, пока ты меня с луком против неуязвимых демонов не оставил, верил. А теперь и дару не доверю», — с ухмылкой ответил я. «Ладно, Дарт, как скажешь», — примиряюще поднял руки Торвин. «Вот твоя доля». Вытащив из кошеля 5 золотых, он протянул их мне. «Постой, Торвин», — сказал я, — «это не дело. Думаю, моя доля не 5, а 15 золотых». «Да ты что, обалдел, мальчишка?» — возмутился Микас. — «Мы всего 30 выручили, а ты хочешь половину получить?» «Так и вы от моей добычи свою долю получите», — возмутился я. — «Потому так много и выходит». «А что у тебя за добыча?» — заинтересовался Лерой. Я молча протянул раскрытую ладонь к Торвину. «Демоны с тобой», — выругался Торвин и добавил из кошеля еще 10 золотых. Получив деньги, я сыпал их в свой кошель и поднялся со стула. «Дарт, ты куда?» — встрепенулся Лерой. «Не собираюсь сидеть рядом с уродами, которые бросили своего товарища ни одного лишнего мгновения», — объяснил я. «А часть добычи?» – спросил побагровевший Торвин. «Ах, да!» – расстегнув на куртке карман, я вытащил оттуда клык демона и бросил его на середину стола. «Я двух демонов добыл, вот ваша доля», – сказал я и зашагал к дверям. «Ах ты, щенок!» – взревел Микас. «Успокойся, Микас». Удержали его за столом Торвин с Лероем. «Не стоит затевать ссору», – поддержал их Гамит. «Потом решим возникшие разногласия». Я вышел на улицу и, вздохнув, посмотрел на звезды. «Уроды! Испугались, что я всем остальным расскажу, как они меня бросили». Выскочивший вскоре из таверны Лерой подбежал ко мне. «Хорошо, что ты не ушел», — обрадовался он. «Ты, Дарт, не держи на нас зла. И это, не говори остальным, что мы тебя одного оставили». «Хорошо?» «Нет, Лерой, нехорошо», — ответил я. «Чтобы вы еще кого-нибудь на поживу демонам оставили?» «Нет». «К тому же, я по дороге встретил отряд Короя и рассказал им о вашем поступке. Так что у вас есть время убраться из города, пока они не вернулись. Потом вас ни один охотник за своих не признает». «Так значит», — прошипел Лерой, — «а за шкуру свою не беспокоишься? Мы ведь можем тебе ее и попортить». «Лерой, ты не только урод, но и дурак», — с сочувствием сказал я. «Я двух демонов один прикончил. Неужели ты думаешь, что я четырех трусов испугаюсь?» Охотник со злостью плюнул на мостовую и заскочил обратно в таверну. Я глубоко вдохнул прохладный воздух и пошел на постоялый двор. Поужинав, я лег на кровать и, закинув руки за голову, задумался. В общем, неплохо в пустоши сходил. И на охотников посмотрел, и немного опыта набрался. Жаль только, что отряд такой поганый попался. Лучше бы отряд Короя мне сразу подвернулся. А теперь не стоит, пожалуй, больше в пустоши соваться. Хоть и говорят они, что место с богатой добычей знают, так я тоже такое место знаю. Опять по жаре по пустошам бродить? Нет, неохота. Отправлюсь лучше в Тарин. Там поживу до следующего набора в академию. С отцом Ребекки судья, думаю, уже разобрался, так что спокойно отдохну от свалившихся на меня приключений. Можно будет и в замок пару раз наведаться. Побольше драгоценной утвари оттуда притащить. Завтра еще денек в Гармине передохну, а послезавтра и поеду в Тарин».